чем дело? — удивился Шелленберг. — Что с вами? — По-моему, мы все под колпаком у Мюллера. То этот идиотизм с хвостом на Фридрихштрассе, а сегодня еще почище. Они находят русскую с передатчиком, видимо, работавшую очень активно. Я за этим передатчиком охочусь 8 месяцев. Но отчего-то это дело попадает к Рольфу, который столько же понимает в радиоиграх, сколько кошка в алгебре. Шелленберг сразу потянулся к телефонной трубке. — Не надо, — сказал Штирлиц, — ни к чему. Начнется склока, обычная склока между разведкой и контрразведкой. Не надо. Дайте мне санкцию. Я поеду сейчас к этой бабе, возьму ее к нам и хотя бы проведу первый допрос. Может быть, я самообольщаюсь, но я проведу его лучше Рольфа. Потом пусть этой женщиной занимается Рольф. Для меня важнее всего дело, а не честолюбие. — Поезжайте, — сказал Шелленберг. — А я все-таки позвоню рейхсфюреру. — Лучше зайти к нему, — ответил Штирлиц. — Мне не очень-то нравится вся эта возня. — Поезжайте, — повторил Шелленберг, — и делайте свое дело, а потом поговорим о пастыре. Он нам понадобится завтра-послезавтра. — Я не могу разрываться между двумя делами. — Можете. Разведчик или сдается сразу, или не сдается вовсе. За редким исключением он разваливается после применения специальных мер головорезами Мюллера. Вам все станет ясно в первые часы. Если эта дама будет молчать, передайте ее Мюллеру, пусть они разобьют себе лоб. Если она заговорит, запишем себе в актив и утрем нос баварцу. Так в минуты раздражения Шелленберг называл одного из самых ненавистных ему людей, шефа гестапо Мюллера. В приемном покое Штирлиц предъявил жетон СД и прошел в палату, где лежала Кэт. Когда она увидела его, глаза ее широко раскрылись, в них сразу появились слезы, и она потянулась к Штирлицу, но он, опасаясь диктофонов, торопливо сказал: — Фраукин, собирайтесь. Вы проиграли. А разведчику надо уметь достойно проигрывать. Я знаю, вы станете отпираться, но это глупо. Нами перехвачено 40 ваших шифровок. Сейчас вам принесут одежду, и вы поедете со мной. Я гарантирую жизнь вам и вашему ребенку, если вы станете сотрудничать с нами. Я ничего не могу вам гарантировать, если вы будете упорствовать. Штирлиц дождался, пока санитарка принесла ее костюм, пальто и туфли. Кэт сказала, принимая условия его игры: — Может быть, вы выйдете, пока я буду одеваться? — Нет, я не выйду, — ответил Штирлиц. — Я отвернусь и буду продолжать говорить, а вы будете думать, что мне ответить. — Я ничего не буду вам отвечать, — сказала Кэт. — Мне нечего отвечать вам. Я не понимаю, что произошло. Я еще очень слаба, и я думаю, это недоразумение разъяснится. Мой муж — офицер, инвалид войны. Странную радость испытывала сейчас Кэт. Она видела своего. Она верила, что теперь, как бы ни были сложны испытания, самое страшное — одиночество позади. — Бросьте, — перебил ее Штирлиц. — Ваш передатчик у нас, радиограммы тоже у нас, они расшифрованы. Это доказательство, которое невозможно опровергнуть. От вас потребуется только одно — ваше согласие на совместную с нами работу. И я вам советую, — сказал он, обернувшись, всячески показывая ей глазами и лицом своим, что он говорит ей нечто очень важное, к чему надо прислушаться. — Согласиться с моим предложением. И, во-первых, рассказать все, что вам известно, пусть даже вам известно очень немногое, а, во-вторых, принять мое предложение и начать незамедлительно, в течение этих 2-3 дней, начать работать на нас. Он понимал, что о самом главном он мог говорить только в коридоре, но понять это самое главное Кэт могла, выслушав его здесь. У него оставалось 2 минуты на проход по коридору. Он подсчитал для себя время, поднимаясь в палату. Санитарка принесла ребенка и сказала: — Дитя готово. Штирлиц внутренне сжался. И не столько потому, что маленький человечек сейчас должен будет ехать в гестапо, в тюрьму, в неизвестность, но от того, что женщина, живой человек, тоже, вероятно, мать, сказала спокойным, ровным голосом: — Дитя готово. — Вам тяжело нести ребенка, — сказала санитарка. — Я отнесу его в машину. — Не надо, — ответил Штирлиц. — Ступайте. Фрау Кин понесет ребенка сама. И последите, чтобы в коридорах не было больных. Санитарка вышла, и Штирлиц, открыв дверь, пропустил Кэт вперед. Он пошел, взяв ее под руку, помогая ей нести ребенка, и потом, заметив, как дрожат ее руки, взял ребенка сам. — Слушай меня, девочка, — заговорил он негромко, зажав во рту сигарету. — Им все известно. Слушай внимательно. Они станут давать тебе информацию для наших. Торгуйся. Требуй гарантий. Требуй, чтобы ребенок был с тобой. Сломайся на ребенке. Они могут нас записать, поэтому сыграй все точно у меня в кабинете. Шифра ты не знаешь, и наши радиограммы не расшифрованы. Шифровальщиком был Эрвин, ты только радист. Все остальное я возьму на себя. Скажешь, что Эрвин ходил на встречу с резидентом в районы Кантштрассе и Врансдорф. Скажешь, что к Эрвину приходил господин из МИДа. В машине я покажу его фото.